Глава 7. После этого дня моя жизнь потекла по-прежнему своим чередом. Я по-настоящему любила Мину, и меня не раз охватывало желание бросить свое занятие, которое так не вязалось с истинной любовью. Но наше материальное положение не изменилось. У меня было все так же мало денег, и не было возможности заработать их каким-либо другим путем. А брать деньги у Мина я не хотела. Впрочем, у него и самого каждая лира была на счету. Родители посылали ему ровно столько, сколько требовалось на жизнь в городе. Поэтому я все время испытывала непреодолимое желание самой расплачиваться в кафе, в ресторанах, словом, везде, где мы бывали с ним вместе. Мина неизменно отказывался от моих предложений, и каждый раз я испытывала горечь и разочарование. Когда у него не было денег, он водил меня в городские парки. Мы сидели на скамейке, разговаривали и разглядывали прохожих, совсем как настоящие бедняки. Однажды я сказала ему: «Если у тебя нет денег, все равно пойдем в кафе. Заплачу я». «Ну, что тебе стоит?» «Это невозможно». «Ну почему же? Я хочу зайти в кафе и что-нибудь выпить». «Тогда иди одна». По правде сказать, мне не так хотелось пойти в кафе, как хотелось самой заплатить за него. Мое желание было сильным, страстным и упорным. Еще с большим удовольствием я отдавала бы ему все деньги, которые зарабатывала от близости со случайными мужчинами. Мне казалось, что только так я смогу доказать ему свою любовь. А кроме того, я надеялась таким образом привязать его к себе более крепкими узами, чем любовь. Как-то раз я призналась: «Я с радостью дала бы тебе денег и уверена, что это тебе доставило бы хоть небольшое удовольствие». Он засмеялся, а потом ответил: «Наши отношения, по крайней мере, с моей стороны, основаны отнюдь не на удовольствии». «А на чем же тогда они основаны?» Он заколебался, а потом ответил: «На твоем желании любить меня и на моей неспособности сопротивляться этому желанию. Но это отнюдь не значит, что моя неспособность сопротивляться беспредельна». «Что ты хочешь этим сказать?» «Очень простую вещь», — спокойно пояснил он. «Я тебе не раз говорил. Мы вместе, потому что ты этого захотела, а я, наоборот, этого не хотел. Да и теперь, по крайней мере, теоретически не хочу». «Хватит, хватит», — оборвала я. «Не будем говорить о нашей любви. Зря я затеяла этот разговор». Думая о его характере, я часто приходила к печальному выводу, что он меня совсем не любит, и что я для него лишь объект какого-то непонятного эксперимента. В действительности он всецело был поглощен только собой, но как ни узок был круг его интересов, характер Мина оказался очень сложным. Происходил он, как я поняла, из вполне обеспеченной семьи, которая жила в провинции, и был очень деликатный, умный, образованный, воспитанный, серьезный юноша. Его семья, насколько я сумела понять из его скупых рассказов, ибо он не любил говорить об этом, была как раз такой семьей, в которой я, мечтавшая о тихой нормальной жизни, хотела бы родиться. Это была довольно типичная семья. Отец — врач и землевладелец. Мать — еще не старая женщина, заботящаяся только о детях и муже. Три младшие сестры и старший брат. Правда, отец — местный делец из-за правила. Мать — страшная ханжа, Сестры довольно пустые девицы, а старший брат просто-напросто гуляка, вроде его друга Джанкарло. Но, в общем-то, все эти недостатки были пустяковыми, и мне, родившейся совсем в других условиях и среди иных людей, они даже не казались недостатками. Несмотря ни на что, семья жила дружно, родители, сестры и брат любили Мино. Я считала его счастливчиком, ведь он родился в такой семье. Он же, наоборот, питал к своей семье необъяснимое отвращение, антипатию и неприязнь, которых я никак не могла понять. И подобные же отвращения, антипатию и неприязнь он, казалось, испытывал к самому себе, к своей жизни, к своим поступкам. Думаю, что эта ненависть к себе самому была лишь отражением ненависти к своей семье. Другими словами, он ненавидел в себе то, что связывало его с семьей, и то влияние, которое она, несмотря на эту ненависть, на него оказывала. Он, как я уже говорила, был хорошо воспитан, образован, умен, тонок, серьезен. Но он презирал все эти качества лишь за то, что обязан был ими семье и той среде, в которой родился и вырос. «Но каким же, — спросила я однажды, — ты хотел бы быть? Ведь это прекрасные качества. Ты должен благодарить небо, что обладаешь ими». «Хм, на что мне все это?» — отозвался он нехотя. «Я бы лично предпочел быть таким, как Сон Цоньо». «Уж не знаю, почему». История Сон Цоньо произвела на него очень сильное впечатление. «Ужас какой!» — воскликнула я. «Да он же ведь злодей! Неужели ты хочешь быть похожим на это чудовище?» «Разумеется, я не хочу быть похожим на него во всем», — спокойно объяснил он. «Я назвал Сон Цоньо лишь для того, чтобы ты поняла мою мысль. Как бы то ни было, Сон Цоньо создан для жизни в этом мире, а я не гожусь». «А тебе интересно узнать, — спросила я, — какой бы я хотела быть?» «Ну, скажи». «Я бы хотела быть...» — медленно начала я, смакуя каждое слово, ибо в каждом из них была заключена моя сокровенная мечта. Именно такой, как ты. Хотя тебе твое положение не нравится, я хотела бы родиться в богатой, как у тебя, семье, где бы мне дали хорошее воспитание. Хотела бы жить в таком же прекрасном чистом доме, как твой. Хотела бы иметь, как и ты, хороших учителей и гувернанток, которые учили бы меня иностранным языкам. Хотела бы проводить лето, как ты, на море или в горах. Иметь красивую одежду, ходить в гости и принимать гостей. Потом хотела бы выйти замуж за честного, работящего, хорошо обеспеченного человека, который любил бы меня. Хотела бы жить с этим человеком и иметь от него детей. Мы разговаривали лежа в постели. Внезапно, как это с ним часто бывало, он набросился на меня и начал тискать и тормошить, повторяя: «Браво, браво, браво! Одним словом, ты хотела бы быть такой, как сеньора Лобьянко». «А кто это? Сеньора Лобьянко?» — спросила я удивленно и немного обиженно. «Злая фурия! Она часто приглашает меня к себе в надежде, что я влюблюсь в одну из ее ужасных дочерей и женюсь на ней, потому что я, как принято говорить, прекрасная партия». «Но я совсем не хочу быть такой, как сеньора Лобьянко». «И все-таки ты стала бы такой, если бы имела все то, о чем говоришь. Сеньора Лобьянко тоже родилась в богатой семье, и ей дали отличное воспитание, нанимали учителей и гувернанток, учили иностранным языкам. Потом она училась в школе и даже, кажется, в университете. Она как раз выросла в прекрасно чистом доме. Она каждое лето ездила на море и в горы. Она имела красивые туалеты, ходила в гости и принимала у себя гостей. Бесконечные приглашения и бесконечные приемы. Она вышла замуж за честного человека, инженера Лобьянко, который трудится и зарабатывает много денег. Наконец, она тоже имеет от мужа, которому, я думаю, она никогда не изменяла, кучу детей, а именно 3 дочерей и 1 сына. И, несмотря на это, она, как я уже сказал, злая фурия. Но она родилась фурией. Причем же тут среда? Нет, она такая же, как все ее знакомые и знакомые ее знакомых. Может быть, она и такая, сказала я, пытаясь освободиться от его объятий. Но у каждого человека свой характер. Возможно, сеньора Лобьянко действительно злая фурия. Но я уверена, что живи я в таких условиях, я стала бы гораздо лучше, чем сейчас. Ты стала бы такой же ужасной, как сеньора Лобьянко. Но почему? Скажи, почему? Так уж... Нет, давай разберемся. Свою семью ты и тоже считаешь ужасной? Разумеется. Самый, что ни на есть, ужасный. А сам ты тоже ужасный. Во мне ужасно все, что идет от семьи. Но почему? Объясни. Так, это не ответ. Точно такой ответ, произнес он, дала бы тебе сеньора Лобьянко, если бы ты задала ей кое-какие вопросы. Какие вопросы? Неважно, ответил он беспечно. «Щекотливые вопросы. Слово «так», особенно сказанное уверенным тоном, затыкает рот даже самым любопытным. Так, без всякого объяснения, просто так. Не понимаю тебя». «Какое имеет значение, понимаем мы друг друга или нет? Если, по твоим словам, мы любим друг друга», — заключил он, обнимая меня с насмешливым видом, явно доказывавшим, что он-то меня вовсе не любит. На том и закончился наш спор. И как Мино никогда целиком не отдавался чувству, оставляя скрытой какую-то, возможно, самую важную часть своей души, что лишало всякой прелести редкие проявления его любви, так он никогда не открывал мне своих сокровенных мыслей. Всякий раз, когда мне начинало казаться, что я проникла в глубину его дум, он шуткой или насмешкой отталкивал меня, стараясь отвлечь от себя внимание. Он действительно ускользал от меня во всех смыслах. Я чувствовала себя низшим существом, неким подопытным и изучаемым объектом. И, наверное, именно поэтому я любила его так сильно, так преданно и так беззаветно. Впрочем, иногда мне казалось, что он ненавидит не только свою собственную семью и свою среду, но всех людей на свете. Однажды, не помню уж по какому поводу, он заметил: «Богатые люди ужасны, но и бедные тоже не лучше, хотя совсем по другим причинам». «Ты скоро объявишь, — сказала я, — что вообще ненавидишь всех людей без исключения». Он засмеялся и ответил: «В принципе, когда я один, я не чувствую к людям ненависти. Вернее, моя ненависть почти совсем исчезает, и я начинаю верить, что люди постепенно становятся лучше. Если бы я не верил в это, я не стал бы заниматься политикой. Но когда я нахожусь среди людей, они наводят на меня ужас». И внезапно с искренней болью добавил: «Люди, по правде говоря, немного вас стоят. «Мы с тобой тоже люди», — сказала я, — «и потому ничего не стоим и не имеем права их судить». Он снова рассмеялся. «Да я и не осуждаю их. Я их чувствую, или, вернее сказать, чую, как собака чует след куропатки или зайца. Разве собака может осуждать? Я чую коварство, глупость, эгоизм, мелочность, фальшь, грубость, невежество, всю низость людей. Я их чую. Это ведь чувство. А разве ты можешь отрицать это чувство?» Я не знала, что ответить, и ограничилась тем, что заметила. «У меня такого чувства нет». В другой раз он сказал: «Впрочем, я не знаю, хороши или плохие люди, но они, что мне ясно, бесполезные и никчемные существа». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я хочу сказать, что можно прекрасно обойтись без человечества. Оно всего лишь безобразный нарост на теле земного шара. Язва. Земля выглядела бы куда лучше, если бы на ней не было людей, их городов, улиц, портов, их мелочной суеты. Представь себе, как прекрасен был бы мир, если бы в нем остались только небо, море, деревья, земля, животные». Я не могла удержаться от смеха. «Какие странные идеи приходят тебе в голову?» «Человечество», — продолжал он, — «не имеет ни начала, ни конца, но оно несет в себе резко отрицательные черты. История человечества — сплошная скучная ошибка. Что толку в людях? Я прекрасно мог бы обойтись без них». «Но ведь ты сам, — возразила я, — частица этого человечества. Выходит, без тебя тоже можно обойтись?» «Без меня и подавно». Была у него еще и другая навязчивая идея. Идея воздержания, что казалось особенно странным, поскольку он не пытался применить ее на деле, и она служила ему лишь для того, чтобы отравлять себе жизнь. Он носился с этой идеей и, как назло, особенно охотно развивал ее сразу же после нашей близости. Он говорил, что любовь — это всего лишь глупый и самый легкий способ освободиться от всех сомнений, изгоняя их из себя низменным путем, вдали от чужих глаз, как через черный ход выпроваживают неугодных гостей. А когда дело сделано, мужчины вместе со своей партнершей, женой или любовницей, как ни в чем не бывало, отправляются гулять, и они готовы мириться с жизнью, какой бы ужасной она ни была. «Я тебя не понимаю», — сказала я. «Хотя бы это ты должна понимать», — ответил он. «Это ведь твоя специальность». Я обиделась и ответила: «Моя специальность, как ты выразился, любить тебя. Но если тебе угодно, между нами не будет больше близости, а я все равно буду любить тебя». Он засмеялся и спросил: «Ты в этом уверена?» В тот день мы больше не говорили на эту тему, но впоследствии он не раз возвращался к этому вопросу, и я в конце концов перестала обращать внимание на его слова и принимала их без возражений, так же, как и некоторые другие черты его противоречивого характера. А о политике, если не считать кое-каких туманных намеков, он не говорил. Это состояние души. Я и по сей день не знаю, к чему он стремился, каковы были его убеждения, к какой партии он принадлежал. Это неведение отчасти объяснялось тем, что он держал в секрете эту сторону своей жизни, а отчасти тем, что я ничего не смыслила в политике и из робости и безразличия не пыталась получить у него сведения, которые просветили бы меня. Я поступала неправильно, и одному Богу известно, как я впоследствии раскаивалась. Но тогда мне было удобнее не вмешиваться в его дела, которые, как я считала, меня не касаются. Я думала только о любви. Одним словом, вела себя точно так, как ведут себя сплошь и рядом женщины, неважно, жены или любовницы, не подозревающие, как заработаны деньги, которые мужчины приносят им. Не раз мне приходилось встречаться с теми двумя друзьями Мино, с которыми он сам виделся чуть ли не каждый день. Но и они никогда не говорили о политике в моем присутствии. Они либо шутили, либо вели разговор о всяких пустяках. Однако во мне жил постоянный страх, ибо я понимала, что затевать заговор против правительства — дело опасное. Больше всего я боялась, что Мина пойдет на какое-нибудь открытое столкновение. По невежеству я не могла представить себе заговора без стрельбы и крови. Между прочим, я вспоминаю один случай, когда я, хоть и бессознательно, но чувствовала, что должна вмешаться и предотвратить опасность, грозящую Мина. Я знала, что оружие иметь запрещено, и что за незаконное ношение оружия можно в два счета угодить в тюрьму. Кроме того, Мина иногда легко теряет выдержку, а оружие часто подводило людей, которые могли бы спастись, не будь оно у них под рукой. Все это натолкнуло меня на мысль, что пистолет, которым Мина так гордился, был ему не только не нужен, хотя сам он утверждал обратное, но мог навлечь на него беду в том случае, если Мино будет вынужден пустить его в ход или если у него просто найдут этот пистолет. Но я не осмеливалась сказать ему об этом, потому что знала, наш разговор ни к чему не приведет. В конце концов, я решила действовать тайком. Как-то раз он объяснил мне устройство пистолета. И однажды, пока он спал, я вынула из кармана брюк пистолет, вытянула обойму и разрядила ее. Затем вставила обойму на место и снова засунула пистолет в карман, а патроны спрятала под белье в ящик комода. Все это я проделала в мгновение ока, а потом улеглась возле Мино. Через два дня я положила патроны в сумочку, вышла из дома и выбросила их в Тибр. Как раз в это время меня навестил Астарита. О, я почти забыла о его существовании, считая, что сделала все от меня зависящее для спасения служанки, и не хотела больше возвращаться к этому. Астарита сообщил мне, что священник принес пудреницу в полицию, и что хозяйка, заполучив свою вещь, сняла по совету полиции свое обвинение против служанки, которую признали невиновной и освободили из тюрьмы. Должна заметить, что известие это было мне особенно приятно, потому что рассеяло горький осадок, оставшийся у меня после той исповеди. Я думала теперь не об освобожденной служанке, а Амино, и решила, что после того, как опасность доноса со стороны священника отпала, то ни мне, ни Мино теперь ничего не грозит. Поэтому не удержалась и радостно обняла Астариту. «Неужели тебе так сильно хотелось, чтобы эту женщину освободили?» — заметил он с сомнением в голосе. «Конечно, тебе это должно казаться странным, ведь ты каждый день со спокойной совестью сажаешь десятки невинных людей за решетку. Но я-то по-настоящему мучилась!» — с притворным жаром воскликнула я. «Никого я не сажаю за решетку!» — пробормотал он. «Я только выполняю свой долг». «А ты видел священника?» — спросила я. «Нет, не видел. Я позвонила по телефону, мне сообщили, что действительно какой-то священник принес пудреницу, которую получил во время исповеди, и мне оставалось только отдать распоряжение. Мне почему-то стало грустно, и я спросила: «Ты в самом деле меня любишь?» Его взволновал этот вопрос, и, обнимая меня, он пробормотал: «Почему ты спрашиваешь? Теперь-то ты и должна бы это понять». Он хотел поцеловать меня, но я увернулась и сказала: «Я спрашиваю, потому что хочу знать, всегда ли ты будешь помогать мне. Всякий раз, когда я тебя об этом попрошу, так же, как ты теперь помог мне». «Всегда», — ответил он, дрожа всем телом. А потом, приблизив ко мне свое лицо, спросил: «А ты будешь ласково со мной?»